Две главные заповеди, которые Господь Иисус Христос свел в религиозную жизнь, должны быть известны всякому. Любовь к Богу от всего сердца, души, помышления и любовь к ближнему, к себе самому. При этом в ответ однажды на вопрос книжника, какие заповеди больше и в законе, Христос назвал вначале любовь к Богу, а потом сказал, что это первая и большая заповедь, а вторая, подобная ей, возлюбить ближнего к себя самого. Значит, по словам Спасителя, любовь к ближнему подобна любви к Богу. Это означает, среди прочего, что то, что наши отношения с ближними каким-то образом копируют или уподобляются нашим отношениям с Богом. И они очень сильно взаимосвязаны. То есть, кратко говоря, подтверждаются слова великого Антония: «От ближнего жизнь, от ближнего смерть». Таким образом, как мы относимся к ближнему, то есть эта модель и образ отношения к ближнему, она влияет на наши отношения с Богом. И иллюстрация этих отношений, их взаимосвязи, это сегодняшняя притча Господа Иисуса Христа о должниках, где как раз и связывается воедино отношение Бога к нам с нашим отношением к ближнему. Эти вещи не можно разорвать, они совершенно навсегда спаяны. Человек – это существо социальное. Древние философы называли человека животным общественным. Существо, которое не живет в отдельности от всех, и даже уходя от всех, оно уносит в своем сердце память о всех. Например, тех же берем удивительных этих монахов, жителей пустыни, которых было много раньше и почти не осталось сейчас, в 5, 6, 7 веке. Они от всех уходили, потому что всех любили. Не потому, что были эгоистами, желали жить отдельно, а для того, чтобы освободиться от всех забот и молиться со слезами Богу о всех. Они уходили от всех. Они продолжали быть связанными с окружающим миром, хотя телесно находились далеко от него. Человек – существо социальное, человек связан с ближними. Повторяю, модель отношения нашего к ближним есть твердый образ и подобие нашего отношения с Богом. Итак, вспомним притчу. Некий царь захотел стязаться, то есть посчитаться со своими должниками, и позвал себе человека, который должен был ему тьму талантов, 1000 талантов, не даже 10 000 талантов. И эта огромная сумма, она звучит для сегодняшнего уха далеко от нашего смысла буквального. Но если перевести это все в эквивалент драгоценных металлов, талант – это мера веса, которой измерялись драгоценные металлы. И 1000 талантов драгоценного металла – это для современного уха будет понятно, это миллионы долларов. Это миллионы долларов долга. И иногда нужно в Евангелии как бы перевести для человека с русского на русский, что называется, какую-нибудь фразу для того, чтобы понять контекст и ощутить вес этих слов. Человек был должен неоплатным долгом некому царю. И он молился этому царю, просил его, чтобы тот подождал, потерпел, обещал ему как-то что-то подумать, придумать, как это бывает у должников. И царь был умолен этим смирением и простил ему сей долг. И человек шел обратно домой, по сути, он летел на крыльях, по сути, а не шел домой, и увидел своего должника, который должен был ему 100 пенезий. На контрасте, скажем, с миллионом долларов, 100 пенезий – это, скажем, 10 гривен. Вот примерно так. Не буквально, но примерно, в пропорциях. И тот человек тоже не отдавал ему этого долга, он его заставлял это делать, причем принуждал его силой, даже повалил его на землю, и даже душил его за этот невозвращенный долг, только что вышедший от лица царя и получив прощение всех своих неизмеримых и неоплатных долгов, только что он тут же, значит, проявил жестокость к своему должнику личному, и это было замечено слугами царя. Ну, расшифровывая притчу, мы понимаем, что это Господь позвал человека на суд, и что слуги царя – это ангелы, которые наблюдают за жизнью нашей, и что царь – это Христос, а рабы – это мы, и должники – это мы, а наши должники – это те, кто должен нам, Это все как бы на поверхности лежит смысл этой притчи. И эти возмутились слуги царя и побежали к нему, полетели быстро на своих ангельских крыльях доложить ему о чудовищном контрасте между тем, что человек получил, и тем, что он отдал. Между тем, что дали ему, и как поступили с ним. Между тем, как поступил он со своим должником, учитывая жуткую разницу между долгами прощенными и долгом, который он требовал. И вот тогда уже царь поставил точку на своем милосердии. Тогда он справедливо решил, что милосердие к таким людям не должно иметь места. По отношению к некоторым людям до некоторого времени милосердие место имеет, а с некоторого времени по отношению к некоторым людям милосердие уже будет бывать преступным. Что этих людей нужно карать, и карать жестоко. Потому что чем больше милосердия им дается, тем хуже они становятся, и тем гаже они относятся к окружающим людям. И царь употребляет власть и спрашивает его, возвращает его обратно пред лицо свое, и говорит ему, что говорит, раб лукавый, весь долг твой я отпустил тебе, потому что ты умолил меня. Не подобало ли тебе поступить так же с твоим должником? Значит, он сажает его в темницу, очевидно, веки вечные, до тех пор, пока он все не отдаст ему. Ну, тот и отдать-то и на свободе не мог, а за решеткой в темнице он этого отдать подавно не сможет. Это, очевидно, есть образ вечных мук. Образ вечной темницы, которая ждет каждого нераскаянного грешника. Братья и сестры, как не страшно об этом говорить, как не хочется убедить себя в том, что Бог настолько любит всех, что просто так попугивает нас, там, как хороший папа, там, розгой висящий над косяком дверным, но никогда его не употребляет в руки. Но правда Божия требует сказать, что есть темницы адовые, есть ад, горящий и трескающийся от гудящего огня для всякого человека, который неправильно распорядил своей жизнью. И, по сути, наплевал в Божию руку, которая подавала ему пищу. Так вот, как вы видите, значит, здесь, если царь – это Господь, а должник – это я, а должник второй, то есть должник мой, это ближний мой, то получается, значит, что мое отношение к моим должникам – это есть мера отношения Бога к моим долгам. Вот буквально сегодня мы можем выйти из храма, а сегодня, смотрите, сколько причастилось людей. Сегодня, напитавшись бессмертной пищей, мы буквально сегодня можем олицетворить эту притчу. Я бы не хотел, чтобы так было. Но мы можем так сделать. Потому что сегодня мы видяхом свет истинный, прияхом Духа Небесного, напитались бессмертной трапезы. Телец закланный нас напитал. Трапеза. Отец накрыл трапезу, сын заклался, и мы ели этого тельца питомого. Всем нам сегодня Господь сказал, причастившимся, весь долг он и я отпустил тебе. Не думайте, что мы говорим так на ветер эти слова. Во оставление грехов твоих и в жизнь вечную, когда мы причащаемся. Это не слова, это жизнь, это во истину. Мы причащаемся во оставление всех грехов и в жизнь вечную. Это не аллегория, и не это не метафора, это истина, это факт, это имя факта. И вот вы сегодня все услышали, раб лукавый, весь долг твой я простил тебе. А вот теперь ангелы будут наблюдать за вами, как вы будете вести себя по отношению к вашим ближним. Забудете ли вы тысячи мелочей, которые существуют между вами и вашими ближними, или вы будете их помнить? Простите ли вы все те тысячи мелочей, опять-таки, которые, или крупных вещей, которые существуют между вами и вашими ближними? Вот теперь ангелы будут блюсти за вами, наблюдает дьявол пету человеческую, ползая во прахе, он ищет, куда укусить. И наблюдают ангелы верх человеческий, смотрит сверху вниз на человека, наблюдая, где он, куда он, что он, о чем думает, куда движется. Так вот, сегодня мы должны эту притчу оправдать в лучшем смысле. Мы должны быть похожи на этого человека. Во-первых, смотрите, умеем ли мы прощать? Конечно, нет. Конечно, гордость есть вечно беременная мать злых детей. Она вечно рождает из себя всякие кошмарные исчадия. Гордость рождает из себя зависть, Гордость рождает из себя обиду, рождает злопамятство, рождает подозрительность, рождает жадность, рождает злорадство. Все самое плохое в жизни, что может быть, оно рождает от гордости. Горды ли мы с вами? Горды, как демоны, честно говоря. Только скрываем эту гордость внутри себя, как повапленный гроб снаружи красивый, внутри полный мертвых костей. Так, в принципе, и мы уж согласимся с этим словом Христовым, потому что он сказал его фарисеям, но мы тоже изрядно, в изрядной степени бываем фарисеями. Прости нас, Господи. Значит, мы носим в себе это все. Гордость рождает из себя все, все это. Вот. И мы прощать с вами не умеем. Но должны учиться. Для того мы и читаем год за годом Евангелие, слушаем это одно и то же, по сути, слушаем. Удивитесь лишний раз, братья и сестры, как это интересно. Если вас заставили каждый год перечитывать одну и ту же книжку, вот, значит, скажем там, ну, я знаю, ну, все, ну, придумайте себе самую хорошую, ну, «Незнайка на Луне», например, так вот вы бы читали, вы бы с ума сошли от этого «Незнайки» уже через 2 года. А представив себе, что жить еще долго, а перечитывать его каждый раз нужно опять, вы бы сказали, что это кошмар. Я лучше себе руку отрежу, но больше читать его не буду. Бессмысленный труд, он больше всего мучает человека. Смотрите, мы читаем каждый год Евангелие, одно и то же. Одно и то же, одно и то же. И чем больше читаем, тем больше удивляемся. И чем больше читаем, тем больше ужасаемся. Чем больше читаем, тем больше умиляемся. И это говорит о том, что это не просто текст. Ведь текст-то короткий. Ведь посмотрите, например, на британскую энциклопедию. Или, там, скажем, на словарь Брокгауза и Фрона. Сколько места он занимает. И сколько места занимает Евангелие. И все равно читаешь. И все равно есть что читать. Все равно есть над чем думать, есть чему удивляться, но не божественное ли это слово? То есть, ну не является ли это подтверждением того, что не человеческие это слова, не человеческие это буквы? Это Господь живой с небес пришел разговаривать с нами и оставил нам письменные знаки в назидание. Так вот, умеем ли мы прощать? Не умеем мы прощать, к сожалению. Мы злимся, помним всякое. И некоторые, знаете ли, вещи ушли на дно нашего сердца, а сердце человеческое глубоко, как говорит Псалом, как говорит призрачник Соломон Премудрый, приступит человек, и сердце глубоко. Сердце очень глубокое. И многие вещи на поверхности не плавают. Знаете, на поверхности моря плавают серфингисты, кораблики, катера, и люди, значит, на дневных матрасах. А на дне моря совершенно другая жизнь движется. И вот на дне моря чудовища живут. На поверхность нашего сердца какие-то плавают кораблики с веселящимися людьми. Хохотульки, веселуха такая, солнце светит, такое, волны плещут. А на дне нашего сердца живут чудовища, я вас уверяю, живут у всех. Так вот, там на дне нашего сердца живет у нас и злопамятство, и гордость, и обида, неумение прощать, допустим, и зависть. Что есть зависть? Это печаль о чужом счастье. И многое другое там живет, и там оттуда, собственно, и неумение прощать. А прощать нужно учиться, потому что притча сегодняшняя заканчивается словами Христовыми, что Отец Небесный поступит так, как поступил царь из этой притчи со своим должником, если с нами, если каждый из нас от сердца не отпустит ближнему его согрешение. Видите, мы здесь находим такую интересную и важную вещь, что нас покаяние примиряет с ближними. Тот, кто не кается в грехах своих, он с ближними примириться не может. Почему? Потому что он не чувствует своих долгов перед Богом. Вот если человек кается в своих грехах и чувствует величину своего долга, и прекрасно понимает, в общем-то, неоплатность этого долга, вот тогда он смотрит уже другими глазами на вину ближних по отношению к себе. Он понимает, что это, конечно, ну, неприятно, больно, нечестно, некрасиво, но сравнивая эти величины, человек понимает, что все-таки, ну, не сравнить вот эту мелочь, нанесенную ближним мне, с этой огромностью неоплатной, которую я не могу принести Богу. И вот тогда может быть примирение с ближними. Иначе невозможно. Иначе у нас на всякий случай есть бинокль армейский, и вот мы его переворачиваем увеличительным стеклом на эту крошку, которую нам кто-то не додал, она вырастает в наших глазах, и мы потом помним про нее всю жизнь. Какое-нибудь слово там лишнее сказанное, взгляд кривой, там поздороваться забыли с тобой. Годами помнят, зеленеют от злобы сумасшедшие гордые люди, выдумывают себе теории всякие. Это со мной не поздоровались, потому что 5, 15, 18, вырастают целые воздушные замки, значит, гордых фантазий вырастают, и люди потом встречаются как враги. А там нет повода, там просто нужно менять стекло. Как бы наоборот нужно слона уменьшать, а не муху увеличивать. Поэтому если мы не будем ощущать своих неоплатных долгов перед Богом, у нас не будет точки опоры, не будет критерия для переоценки отношений с ближними. Когда у нас будет покаяние, тогда мы легче сможем не замечать эти досадные мелочи, которые возникают между нами. Между людьми много есть вещей, которые рождены злобой. Много. Но их не большинство. Гораздо больше сложностей между людьми возникает не из злобы, братья и сестры, уверяю вас, клянусь вам. Гораздо большее число неприятностей между людьми возникает из-за глупости, из-за невнимания, из-за случайной какой-нибудь там обиды, из-за случайно сказанного слова. Я и не думал тебе обижать, я случайно сказал. А ты так страшно обиделся, что мы с тобой уже год не разговариваем. Вот что бывает в людях. Очень редко люди поступают сознательно, как демоны, которые все знают, все понимают, все видят, все просчитывают и бьют наверняка, и злобу рождают, и без злобы жить не могут. Люди так поступают очень редко. Нужно быть очень испорченным человеком, и такие люди, конечно, есть, но их не так уж много, к счастью. Их покамест не так уж много, их не большинство. Большинство наших неприятностей рождается из-за глупости, из-за невнимательности, из-за неумения держать язык за зубами. Вот такой ляпнул, оно полетело. Как бы уже не поймаешь, и вот и все. Вот и проблема родилась. Поэтому не думайте, что кто-нибудь вас активно ненавидит. Понимаете? Вы не такие хорошие, что кто-то вас активно ненавидел. По-настоящему ненависть рождают только те, кто очень хороший. Мы с вами столь смиренные, простые люди, что нас некому уж сильно ненавидеть. Кроме дьявола, который просто всех ненавидит. Даже себя самого. То есть он не, вообще любить не умеет никого. Поэтому да, он да, а люди нет. То, что между людьми и нами, это действительно мелочи. Это 100 пенезий. Давайте думать о той тысяче талантов, о тех 10 тысячах талантов, о той тьме талантов, которые мы Богу должны, и давайте сравнивать, вот отсчитывать уже от этой величины все наши человеческие эти мелочи. Оно все действительно мелкое и не такое уж важное. Но нужно к этому правильно относиться, нужно разобраться с этим. Нужно с этим разобраться. Я думаю, что мы будем до смерти учиться этому вопросу. Иногда мы будем забывать об этом и просто жить по мирским обычаям. Ведь мы, понимаете, 2 часа в неделю, в воскресный день, занимаемся своей душой. А 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кто-то другой занимается душой нашей. То есть мы активно очищаем свою душу 2-3 часа в неделю. А все остальное время окружающий мир и его князь активно пакостят нашу душу. Поэтому мы забываем заповеди, не творим заповеди, не понимаем, что к чему и как, потому что действительно нас бомбардируют постоянно. Каждую секунду на нашу бедную душу обрушиваются, значит, такие тонны смертоносного такого информационного этого, как бы, металла, как на войне, знаете, такое-то. Вот такой снаряды и мины такой рушатся на нас, нет живого места в человеке. Нас ежесекундно бомбардируют. Поэтому мы забываем заповеди. У нас есть некое забвение, у нас есть нечувствие окаменное, у нас есть малодушие, у нас есть маловерие. Все это есть у нас. Поэтому мы будем учиться всему хорошему, что есть в Евангелии, что Христос принес с неба на землю, мы будем учиться всю жизнь. И всю жизнь будем, честно говоря, немножко так внутри скорбеть от того, что мы плохие ученики. Но самое главное, чтобы мы в день смерти нашей и в час смерти нашей умирали без всякой злобы, без всякого злопамятства, умирали примиренные с Богом и ближними. Вы, наверное, помните историю из Патерика Киево-Печерского, когда два любимца друг друга как душу, как душа душу, монаха Тит и Евагрий жили в этом монастыре. Тит был священником, а Евагрий диаконом. И они были не разлей вода, но потом враг всякой любви, всякого добра. Дьявол поссорил их, и, знаете, от ненависти до любви один шаг. Они стали страшно друг друга не любить, раздражаться, ненавидеть друг друга. если служил один, то второй не приходил в церковь в это время. Такая была у них ненависть такая. Вот. А у духовных людей бывает ненависть сильнее, чем у мирских. Как между родственниками. Бывает самая сильная вражда. Никогда так не поссоришься с чужим, как с родственником. Так вот, между духовными людьми бывает ужасно сильная злоба и взаимная ненависть. Мирские так не ссорятся, но как духовные. У духовных есть еще свои добавки к этому бульону. Так вот, Тит и Евагрий страшно поссорились. Когда Тит умирал, он попросил, чтобы позвали его брата Евагрия, чтобы он помирился с ним. Говорит, прости меня, брат, потому что я иду на суд к Христу, дела мои взвешиваются. А тот ему взял в своем безумии, в каком-то таком озлобленности, что злоба, она безумна. И он за это безумное злобе сказал ему, я тебя не прощу ни в этом веке, ни в будущем. Вот. И тут же упал мертвый, а Тит поднялся. А братья, стоявшие возле этого больничного этого одра, который готовился стать гробом уже в скорости, одром смертным, вдруг увидели, что явился страшный демон в подобии такого чернокожего человека с трезубцем в руках, который вырвал душу из этого Евагрия, сказавшего безумные слова. И тут же Тит поднялся, и Евагрий упал. Понимаете, вот перед смертью бы хотя бы никого ни на кого не злиться, ни на кого, ни на что, все всем забыть. Заметьте, братья и сестры, что в молитве «Отче наш», которая будет читаться до скончания века, и читается сегодня, вот мы пока говорим с вами в храме сейчас, а она сейчас с кем-то читается, и сейчас миллионы уст в разное время шепчут и произносят молитву на разных языках. Самая важная молитва – мать всех молитв. «Отче наш», там об отношениях ближних друг к другу сказано что? Только одно. «Остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должником нашим». А дальше там что говорится? Там, «Да светится имя Твое, да придет царство, да будет воля Твоя, это Бога касается, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам внесь. Не веди нас в искушение, от лукавого избави». Про ближних ничего там не говорится, только одно. «Остави нам долги наши, как мы оставляем должником нашим». Это очень важная вещь. Оказывается, в глазах Божиих очень важно, по сути даже получается самое важное, так получается, самое важное в глазах Божиих по отношению к нам, это чтобы мы оставляли нашим ближним долги, чтобы мы прощали ближних наших, чтобы мы забывали их ошибки и обиды, чтобы мы не носили в своем злобе ненависть, чтобы залог этого взаимного прощения был залогом того, что Бог мне все простит. Ведь недаром говорит один из святых отцов, что если ты сумеешь всем все простить, когда-нибудь, со временем, не сегодня, это очень большой труд, это очень большой труд. Я бы желал, чтобы мы хотя бы на смертном одре всем все простили, по-настоящему, до глубины, так, до дна души. То тогда ты можешь дерзновенно Богу сказать, Господи, прости мне все мои грехи, ты сам сказал, оставь нам долги наши, как уже и мы оставляем должникам нашим. Вы знаете, что Бог будет, так сказать, обязан простить тебя. Пусть не покажется он безумным это слово, но мы тогда обяжем Бога, мы заставим Бога простить нас, когда мы простим все, всем. Это очень важная сторона жизни, и, судя по молитве «Отче наш», она единственная, которая важна в человеческом обществе. Потому что о другом больше ничем Господь не говорил. Кроме того, что поскольку молитва «Отче наш» будет читаться всю жизнь, до страшного суда. Оказывается, что всю жизнь эти вещи будут актуальными. Всю жизнь будет нам кого прощать. То есть будет кто-то, который там оскорбил, осудил, не понял, там пошептал, набрехал на нас и так далее и тому подобное. Такие люди будут всегда. Нам будет. То есть нет такого времени в нашей земной жизни, когда бы мы сказали, я молитву «Отче наш» читать не буду. Потому что уже, как бы сказать, хватит, начитался, уже больше она мне бесполезна. Не будет такого времени. Мы всегда будем читать молитву «Отче наш». А раз будем, значит слова «Прости мне долги мои, как уже я прощаю должникам моим» будут всегда актуальны. И это означает, что мы всегда будем должниками перед Богом. Всегда мы что-нибудь погрешим, что-нибудь, значит, неправильно сделаем, что-нибудь не заметим, что-нибудь забудем. Всегда. И всегда кто-то сделает что-нибудь добровольно или невольно против нас. Всегда. Потому что, повторяя молитву «Отче наш», она сохранит свою ценность и важность на всю земную историю. Когда история мира закончится, закончится и молитва «Отче наш», кстати. На небесах «Отче наш» никто не читает, потому что она исполнится уже в это время. То есть, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, тогда будет Царство Небесное, воля Божия наполнять и небо, и землю. Не нужно будет просить этого, это и так уже совершится. И хлеба не нужно будет человеку, потому что он будет как ангел питаться благодатью Божией, а не хлебом и не водой. Вот. И должников больше тогда уже не будет, и дьявольские искушения прекратятся, молитву «Отче наш на небесах» мы читать не будем. Не будем. Будем петь «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Хвалите отрасли Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословен отныне и до века. Псалтирь будем петь на небесах. Псалтирь сохранится, а «Отче наш» прекратится. Но покуда длится земная история, и покуда человеческие отношения продолжают быть сложными, спутанными, до тех пор мы должны понимать, что всегда мы что-нибудь неправильно делаем, и всегда, каждый день мы имеем о чем помолиться, сказавши Богу, прости мне, отче, долги мои. И всегда будет кто-то, с кем у меня не очень хорошие отношения, и всегда я смогу сказать, Господи, прости мне мои грехи так, как я прощаю вот, значит, должникам моим. Понимаете? То есть жизнь наша земная несовершенна. И не стоит мечтать о ее совершенстве, кстати. Потому что некоторые детским умом своим мечтают о безгрешном, совершенно таком сладком, совершенно безмятежном земном житии. Не будет его никогда. И мы весьма грешим, даже мечтая об этом. Что жизнь земная всегда несовершенна. И везде несовершенна. Вопрос только в мерах, в пропорциях, в количестве. То есть там где-то больше, где-то меньше. Где-то сейчас так, а потом так, оно все меняется местами. Вот, и мы там, допустим, так, нам сейчас здесь плохо, мы хотим туда, где хорошо, убежали отсюда, где плохо сейчас, приехали там, где хорошо, там вдруг все плохо началось, там, где было плохо, стало хорошо, и мы бежим обратно, и вот такое так бегать всю жизнь, тогда, потому что все меняется в жизни, все меняется. Сегодня здоровый, глядишь, значит, завтра заболел, как Державин пишет в одной из своих, говорит, где стол был яств, там гроб стоит. Вчера на этом столе накрывали трапезу, сегодня на этом столе гроб лежит, и псалтирь читает. Знаете, а так оно, такая наша жизнь, поэтому блюдите себя и внимайте себе, братья и сестры. Хотите, чтобы Бог вам все простил? Покопайтесь в своей душе, побудьте архивариусами своих внутренних архивов. Значит, знаете, что архивы сжигают за ненадобностью по истечении некоторого времени, архивы уничтожают специально, чтобы не досталась важная информация кому-то недоброжелателю. Вот, архивы хранят, пересматривают, изучают. Изучайте душу свою. Вникайте в свои помыслы, в свою память и очищайте свою память, аще что, кто имать на кого. Да и Отец ваш Небесный отпустит вам согрешение ваше. Если же мы от сердца не простим, то, конечно же, будем похожи на этого человека, который забыл прощенный $1 000 000 и схватил за горло человека за несчастные 10 гривен. Понимаете? Это просто ужасно. Это просто ужасно. И все это касается нас напрямую, без посредников. То есть все, что сказано, касается меня лично. И вот мы сегодня, кому-то может показаться, что мы пришли в храм, помолились, причастились, послушали, вышли, как сказать, все, закончили. То есть я свое сделал. Нет. Я сейчас, как бы сказать, повторяя перед вами Евангелие, сам себе и вам ставлю задачу, которую мы будем решать, выходя из храма. Мы приходим в храм учиться, мы приходим в храм лечиться, лечить свою бедную душу больную и учить свой ослепленный и оступленный ум. Значит, мы выходим из храма продолжать учебу, для того, чтобы реализовать в повседневной жизни то, что мы слышим в храме. Мы с вами не христиане воскресного дня. Мы должны быть повседневными христианами, и в повседневной своей жизни мы должны реализовывать и воплощать плоть и кровь, в жизнь, в дела, в слова и в помыслы, все то, чем мы напитываемся в храме посреди богослужения. Вот этого я вам сердечно и желаю, дорогие христиане, воскресший Христос, да, потерпит нас еще, и да не отречется быть нашим учителем еще в этой жизни, для того, чтобы мы у него всему научились доброму и нужному и важному, и вошли через него, как по живому пути, в Царство Небесное, которому не будет конца. Аминь. Христос воскресе! На наступающей неделе нас ожидает праздник Успения Божьей Матери. Праздник будет в пятницу.